Тут его душу уязвило сомнение. Поднявшись на ноги, он снял со стены мушкет, пороховую грушу, сумку с пулями и подзорную трубу. Потом свистом подозвал Тена и углубился в заросли, избегая прямой дороги, ведущей от берега к пещере. Их было человек 40. Они стояли вокруг костра, от которого валил тяжелый, густой, удушливый дым странного молочно-серого цвета. Рядом на песке лежали три пироги с поплавками и балансиром. Типичные тихоокеанские лодки, замечательно остойчивые на воде, несмотря на узкий корпус и низкую осадку. Что же до людей, окруживших костер, то Робинзон, поглядев в подзорную трубу, признал в них индейцев Костинос из страшного племени арауканцев, населяющих центральные и южные районы Чили. Племя это сперва оказало упорное сопротивление напавшим на них инкам, а потом в кровавых битвах победило испанских конкистадоров. Низкорослые и коренастые мужчины носили лишь кожаные набедренные повязки. Их скуластые лица с чрезвычайно широко расставленными глазами выглядели еще более странно из-за обычая полностью сбривать брови, а лоб казался непривычно голым под густой, черной, блестящей, тщательно ухоженной шапкой волос, которыми они то и дело горделиво встряхивали. Робинзон повидал немало таких индейцев во время частых своих наездов в их чилийскую столицу Темуко. И он хорошо знал, если за последнее время между Костинос и испанцами произошло новое столкновение, ни один белый не найдет у них пощады. Неужели они совершили этот огромный переход от чилийских берегов до Спиранцы? Давняя репутация Костинос как умелых мореплавателей делала это предположение вполне правдоподобным. Но было возможно и другое. Они обжились на одном из островов Хуан-Фернандес. Счастье еще, что Робинзон не попался им в руки. Его наверняка растерзали бы или, в лучшем случае, обратили в рабство. Рассказы, услышанные еще в Араукании, помогли ему постичь смысл ритуала, происходящего сейчас на берегу. Внутри круга, образованного мужчинами, металась изможденная, косматая, как ведьма, женщина. Она то и дело подскакивала к огню, бросала в него щепотку какого-то порошка и жадно вдыхала белые клубы дыма, который тотчас же взвивался в воздух. Потом, словно одурманенная его запахом, начинала кружить по песку, вглядываясь в застывших индейцев и резко останавливаясь то перед одним, то перед другим из них. Потом опять бежал их к костру, и все начиналось вновь, так что Робинзон стал уже побаиваться, не вздохнется ли колдунья до конца обряда. Но нет, драматическая развязка произошла мгновенно. Скелет в лохмотьях простер руку к одному из мужчин. Рот прорицательницы широко открылся, несомненно, изрыгая проклятие, не долетавшее до Робинзона. Индеец, на которого ясновидящий указала, как на виновника несчастья, поразившего племя, эпидемии или засухи, рухнул наземь, сотрясаемый крупной дрожью. Один из соплеменников шагнул к нему и, взмахнув мачете, сорвал с несчастного набедренную повязку. Потом мачете обрушилось на тело, мерными ударами рассекая его на части. Сперва отлетела голова, затем руки и ноги. Наконец, изрубленная жертва была брошена в костер, а тем временем колдунья, скорчившись на песке, не то молилась, не то спала, а, может быть, испускала мочу или извергала рвоту. Индейцы разомкнули круг и равнодушно отвернулись от огня, дым которого теперь уходил в небо черным столбом. Они подошли к своим пирогам. Шестеро мужчин вынули оттуда бурдюки и направились к лесу. Робинзон поспешно отступил назад, не теряя, однако, из виду тех, кто вторгся в его владение. Что, если они обнаружат признаки человеческого обитания и бросятся на поиски, тогда он погиб? Но на его счастье, ближайший источник пресной воды находился на самой опушке леса, и индейцам не пришлось углубляться в чащу. Они наполнили бурдюки и, подвесив каждый к шесту, подвое понесли их к пирогам, где остальные уже расселись по своим местам. Колдунья лежала без чувств на почетной скамье в кормовой части одной из лодок. Робинзон осмелился приблизиться к догоравшему костру, только лишь когда индейцы скрылись в море за скалами на западе бухты. В огне еще виднелись обугленные останки искупительной жертвы. И так подумал он, эти дикари, сами того не ведая, со свойственной жестокостью следовали евангельской заповеди. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 29-30. Но разве милосердие неразумнее согласовать с бережливостью, повелевая не вырвать, но исцелить пораженный скверную глаз, иначе говоря, очистить от греха члена сообщества, ставшего причиной общего несчастья? И губернатор Спиранци вернулся в свою резиденцию, преисполненный тяжких сомнений. Статья 7. Остров Спиранци объявляется военной крепостью под командованием губернатора, коему присваивается звание генерала. Комендантский час наступает после захода солнца и должен соблюдаться строжайшим образом. Статья 8. Воскресная служба распространяется также и на будние дни. Схолии. Всякое нарастание нежелательных событий должно сопровождаться соответствующим ожесточением правил этикета. Этот тезис в комментариях не нуждается. Робинзон положил перо грифа и оглядел окрестности. Теперь его резиденцию, а также здание палаты меры весов, дворца правосудия и храма защищала высокая зубчатая стена, перед которой пролегал ров глубиною в 12 футов и шириною в 10. Ров шел полукругом от одной стены пещеры к другой. В бойницах центральной части стены лежали наготове заряженные 2 кремневых мушкета и 2-ствольный пистолет. В случае нападения Робинзон мог, стреляя из них по очереди, убедить атакующих, что он не единственный защитник крепости. Топор и абордажная сабля также находились в пределах досягаемости, но дело вряд ли дошло бы до рукопашной, ибо подходы к стене Робинзон усеял всевозможными ловушками. Во-первых, он выкопал ямы, расположив их в шахматном порядке и замаскировав сверху дерном, уложенным на тоненькие камышовые плетенки. На дне каждой такой ямы стоял закаленный на огне острый кол. Затем он зарыл у дороги, ведущей из бухты к пещере, в том месте, где нападающие, по логике вещей, непременно должны приостановиться и посовещаться, прежде чем идти дальше. Бочонок с порохом, который можно было взорвать с помощью длинного фитиля на расстоянии, не выходя из крепости. И, наконец, мост через осадный ров был, разумеется, подъемным.